же и мы вместе с Магдалиной. Нет, Беппа, никогда не поздно обратиться к Спасителю, чтобы принести Ему жалкое, исполненное горечи сердце, раскрыть перед Ним изнемогающую под бременем грехов и земной скорби душу, жаждущую, сама, быть может, того не зная, небесного прощения и блаженства. Эта книга, читаемая детским голоском, является действенным орудием Отца, которого ты не знал, но который возлюбил тебя любовью вечной и который своей всепрощающей любовью хочет теперь простить тебя и привлечь к себе. Углубленных в чтение второй главы Евангелия от Матфея, выбранной девочкой для начала их учения, и вернемся несколько назад. Прошло 2 месяца с тех пор, как Магдалина поселилась у цыган. Так как Каспара и его труппа принадлежат именно к этому народу. Все это время они переходили из одного города в другой, из одной деревни в другую, и пришли, наконец, к месту, где мы их только что видели. Благодаря природному уму и ловкости Магдалина сделала большие успехи в упражнениях, которые хозяева старались ей привить. Она ездила верхом, как настоящая наездница. А это она предпочитала всему остальному. Она примило выполняла свою роль в маленьких комедиях, импровизируемых хозяином, обладающим своего рода талантом «ингенио», так говорят итальянцы. Она исполняла, наконец, вместе с Лиской фантастические танцы, приводящие в восхищение публику. Но эту часть своего репертуара девочка любила меньше всего, потому что здесь она работала вместе с Лиской, неприязнь которой росла по отношению к Магдалине с каждым днем. Почему? Девочка не знала. Но мы позволим предположить, что зависть играла важную роль в чувствах молодой цыганки. Пылкая, самолюбивая, гордая, она хотела привлекать внимание к себе одной, пользоваться всеми успехами. Делиться последними с кем бы то ни было для нее невыносимо. Магдалина, хотя и уступавшая Лиске в красоте, больше отличалась ловкостью движений и, быть может, больше нравилась публике. Во всяком случае, ей аплодировали и просили повторять номера так же часто, как Лиску. И этого одного было достаточно, чтобы поселить в эгоистическом и гордом сердце молодой цыганки ненависть, готовую прорваться наружу, но пока еще сдерживаемую и заглушенную чувством боязни перед хозяином. Первые дни после прихода Магдалины в труппу девочка чувствовала себя грустно и подавлено. Затем, мало-помалу, Разнообразие занятий ее новых друзей, дружеские отношения с Беппо и, наконец, естественная реакция детского возраста рассеяли ее горе. Веселость вернулась к ней. Она даже полюбила этот образ жизни. В ней было слишком много итальянской крови, чтобы не любить театра и танцев. Поэтому она оказалась в большой опасности, сама того не осознавая. Она находилась на наклонной плоскости, которая могла довести ее при ее страстном характере до рокового шага. Но ее дедушка сказал, что Господь усмотрит. И ангел-хранитель был действительно с ней, бодствуя над сироткой, чтобы вернуть ее на путь добра, потому что книга дедушки, несколько заброшенная в неделе увлечения, снова открыта, и божественный голос снова раздается в ее сердце. Акробаты прибыли в Неон. Они расположились на прекрасном месте за городом и разместились в большом сарае, вмещавшем в себе цирк и театр. Намереваясь оставаться в древнем городе Юлия Цезаря, пока не иссякнет публика на их представлениях. Так, впрочем, они поступали всегда, прибывая в какой-нибудь город. Благодаря изобретательности хозяина и его удивительной организаторской способности, труппа могла теперь разнообразить свои представления, превосходившие своим интересом заурядные фокусы уличных комедиантов. Хозяин умело применял к делу способности своих подчиненных, распределяя между ними подходящие роли. Некоторые же его комедии отличались пикантными и оригинальными сценами. Было 4 часа пополудни. Стоя посреди цирка с кнутом в руке, хозяин хлопаньем кнута поощрял черного пони, на котором в это время Магдалина проделывала целый ряд опасных трюков. Лошадь и наездница, покрытые потом, уже выбились из сил. Умоляющие взгляды Магдалины и ежеминутное фырканье пони просили о пощаде. Но все было напрасно. Скачки через обручи не удавались, вызывая недовольство хозяина, и приходилось начинать все сначала. Ноги у Магдалины подгибались. Голова кружилась, и в первый, может быть, раз с тех пор, как она практиковалась в школе верховой езды, она почувствовала страх. Она вдруг вскрикнула и, скользнув ногами по бокам пони, села на него верхом. Последний, которому уже изрядно надоел галоп, длившийся целый час, сразу же остановился, думая, что тренировка кончилась. Но он ошибся. «Что это значит?» — вскричал хозяин голосом, которого Магдалина до сих пор еще не слышала. «Разве я вам дал условный знак для остановки?» «Я так устала. И мне так жарко, — сказала Магдалина. — Я уверяю вас, сударь, что я не могу больше держаться на лошади. Посмотрите, и она разгорячилась. Ей также нужен отдых. Скажите, пожалуйста, барышня сегодня разленилась?» произнес звонкий и насмешливый голос, раздавшийся у входа цирка. Не подать ли барышне лимонаду? Я думаю, придется ей помочь сойти с лошади. Магдалина подняла глаза и увидела Лиску, праздно стоявшую у двери. Красная занавесь, спускавшаяся за нею, являлась блестящей декорацией для этого дышащего здоровьем лица. Ее высокомерный и в то же время иронический взгляд был устремлен на хозяина. Каспара, кусая себе губы, сделал нетерпеливое движение. «Все это глупости!» Гневно закричал он. «Вы не сделали ни одного удачного прыжка, и хотя бы вам пришлось заниматься этим еще 2 часа. Вы должны этому научиться. Но живо вперед!» При этих словах он изо всей силы щелкнул кнутом. Привыкшая к беспрекословному повиновению, лошадь дернулась и без колебания пустилась снова вопротививший ей однообразный бег вокруг обозначенного ограниченного пространства. Но Магдалина, не привыкшая к подобному обращению, изнемогая от усталости, хотела приподняться, но, потеряв равновесие, чуть было не упала с лошади. Проклятие сорвалось с уст хозяина. Магдалина почувствовала, как длинный узкий ремень стегнул ее по плечам. Взрыв злорадного смеха раздался в ее ушах. Негодование и боль возвратили ей силы. Победив усталость и страх, удерживая готовые брызнуть из ее глаз слезы, Магдалина, собрав всю силу воли, несколько раз прекрасно выполнила новое упражнение, так дорого давшееся ей. «Ну, теперь уже лучше», — сказал хозяин помягчевшим тоном. «Но помни, дитя, я желаю, чтобы меня слушались всегда и во всем, и что я не допускаю никаких возражений. Я сам прекрасно знаю, кто что может исполнять. На!» — сказал он вошедшему Беппо, кидая ему поводья лошади. «Уведи ее и хорошенько вытри». Магдалина молча ушла. Целая буря клокотала в ней. Она не смела высказать своих чувств. Детские души особенно сильно чувствуют несправедливость, потому что они еще не научились лгать. Как только Беппо окончил свое дело, к которому он, несмотря на свою все растущую слабость, относился очень добросовестно, он разыскал Магдалину, и они вместе с собакой сели в сторонке, чтобы почитать дедушкину книгу. Девочка читала ему ее теперь каждый день, и Беппо послушался все возрастающим интересом. Он не делал замечаний. Он молча слушал и размышлял о том, что слышал. Иногда Магдалина, удивленная его молчанием, поднимала голову, предполагая увидеть своего слушателя заснувшим. Но устремленные на нее большие блестящие глаза живо выводили ее из этого заблуждения, и она прочитывала до конца начатую главу. Мало-помалу мысли начинали проясняться в голове покинутого бедного мальчика. Нежное и убедительное слово Божье тронуло его душу. Он услышал Божий голос. Его сердце, жаждущее любви и счастья, незаметно раскрывалось для восприятия великих и торжественных истин жизни и смерти. Поистине, Евангелие в своей красноречивой простоте имеет более могущество, чтобы проникать в души и убеждать их, чем самые тонкие рассуждения величайших мыслителей. В этот раз Магдалина была грустна. Она тихо села, подперла голову рукой и долго сидела неподвижно, забыв про дедушкину книгу. Беппа молча смотрел на нее. Он отчасти понимал, что происходит в душе девочки, так как присутствовал при конце сегодняшней тренировки. Увы, он слишком хорошо знал, что это было только предисловие ко многим подобным сценам. Он знал своего хозяина, и, несмотря на относительную снисходительность, которую тот проявлял к Магдалине до сих пор, мальчик был уверен, что все это не замедлит измениться к худшему. Вдруг Магдалина резко выпрямилась, ее черные глаза горели негодованием. «Я ненавижу ее!» — воскликнула она, стиснув зубы. Беппа с удивлением посмотрел на девочку. «Кого это ты ненавидишь?» «Лиску, эту злую девчонку, я терпеть ее не могу. Это она заставила хозяина наказать меня и наказать несправедливо. Я давно знаю, что она не любит меня. Я ей никогда не доверяла, а теперь я ее просто ненавижу!» Прибавила она, сделав особое ударение на последнем слове. Чувство горечи, гнева и ненависти кипело в ее маленькой душе. «О, дедушка! Что бы ты сказал, услышав эти слова от твоей маленькой Магды?» Беппа продолжал смотреть на нее. Никогда еще он не видел ее в таком состоянии. Выражение ее лица, обычно такое кроткое и чистое, испугало его. Хотя он привык к резким манерам и грубому языку. «Успокойся, Магдалина!» — произнес он наконец. «Нет!» — ответила она вне себя от ярости. «Я не намерена успокаиваться! Она заставила бить меня! Я бы убила ее!» «Да, я хотела бы этого!» «Молчи, Магдалина! Не кричи так громко! Тебя могут услышать!» Умолял Беппа. Но девочка была слишком взволнована, чтобы остановиться, и понадобилось бы более авторитетное вмешательство для ее успокоения, если бы мальчик вдруг не упал, схватившись рукой за сердце. Он мучительно задыхался. Жалость и сострадание к своему маленькому другу овладели Магдалиной. Гнев ее улегся. Растерянная стояла она перед Беппо, желая помочь ему и не зная, что ей делать. На этот раз приступ продолжался недолго. Вскоре мальчик начал дышать спокойнее. Он слабо улыбнулся стоявшей возле него Магдалине. «О, Беппо, я так сожалею! Это моя вина, что ты себя так плохо чувствуешь!» Он тихонько покачал головой. «Теперь все прошло!» Прошептал он. «Сядь и почитай мне что-нибудь, хорошо?» Магдалина подняла упавшую на землю книгу и открыла Евангелие от Луки. Все более и более дрожавшим голосом прочла она вслух столь простой и трогательный рассказ о страданиях Христа. Беппо закрыл лицо руками, чтобы скрыть слезы, которые он был не в силах удержать. При чтении чудных слов: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», голос изменил маленькой девочке, так как в ней заговорила совесть. Внутренний голос ей ясно повторял: «А ты простила ли? Разве ты не знаешь, что должно прощать?» И Магдалина устрашилась этого обвинительного голоса, потому что возмущение все еще занимало ее мысли. Она не хотела подчиниться голосу Божьему. Она снова принялась за чтение и так дочитала до конца 23 главу. Наступило молчание, продолжавшееся несколько минут. «О чем ты думаешь, Беппо?» спросила наконец Магдалина. «О нем», — коротко ответил мальчик. «О ком? Об Иисусе?» «Да, я думаю о том, что он так милосерд и благ. Мы его никогда не сумеем достаточно любить». «А я нахожу, что эти люди были страшно жестокими к нему, и я не понимаю, как мог он простить их?» «Наверное, потому что он любил их», задумчиво произнес Беппо. «Но я этого тоже нехорошо понимаю. Ведь так трудно любить тех, которые нам делают зло. Но я думаю, что это можно в себе воспитать». «Ты думаешь, что это действительно возможно? Я не могу любить Лиску». «Ты знаешь, я также ненавидел своего хозяина и часто желал ему всякого зла. Но с тех пор, как ты прочитала мне историю Иисуса, и я много думал о всем прекрасном, о чем говорится в его книге, с тех пор, как ты рассказала мне о небе, куда мне так хочется попасть, у меня уже нет прежних злых чувств к хозяину. Я не могу этого тебе объяснить, но когда я вижу его таким алчным к наживе, когда я думаю, что он не знает ничего доброго и не будет с Иисусом, тогда мне становится очень жаль его, и я забываю всю его злость. Знаешь, что я думаю, Магдалина? Я думаю, что и Христос чувствовал нечто подобное. А ты как думаешь? Может быть, ответила Магдалина неуверенно. Она еще не совсем понимала эту истину, не дошла еще до порога того невидимого мира, который открывается душам, призванным войти туда. Тогда как Бе почувствовал во сне прикосновение ангелов, о которых он думал теперь днем и ночью. Этот разговор смягчил сердце девочки. Она думала о словах Иисуса и о словах своего маленького друга. Глядя на старую книгу в черном переплете, она вспоминала дедушку, и это воспоминание отгоняло от ее сердца злые мысли. «Могу ли я простить Лиску?» спрашивала она себя, приступая вечером к молитве. «О, Иисус! Помоги мне, я такая злая, я так хочу сделаться доброй!» С тоской говорила она. И вдруг в ее сердце снова раздались слова. «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают!» Она склонила голову и сложила руки. «Иисус простил гораздо большее зло, чем зло, причиняемое мне Лиской. Господи, я так хочу тоже простить Лиске. Научи меня любить ее!» Две слезы покатились по ее щекам. Но когда она встала с молитвы, большое бремя снялось с ее совести. Ее глаза засветились тихим светом. В эту минуту Лиска вошла в их общую каморку. Столкнувшись в узком проходе с Магдалиной, она воскликнула. «Как? Ты еще не в постели? Гадкая нищенка! Убирайся с моей дороги! Да поторопись, не то я научу тебя, как становиться на моем пути!» Магдалина не произнесла ни слова. Она живо исчезла под своим тощим одеяльцем. Она была счастлива в эту минуту, потому что мир вошел в ее душу. Своего друга Магдалина. «Ты мне никогда ничего не рассказывал о своем детстве. Разве ты жил всегда с этой труппой?» «Ну нет, конечно, но свои первые годы я помню мало. Я смутно помню, что жил на узкой темной улице большого города. Это был грязный и бедный район. У меня было много маленьких товарищей, таких же оборванных и невежественных, как я. Мы играли целыми днями на внутреннем дворе нашего дома». «А разве у тебя не было мамы?» «Нет», — грустно ответил Беппа. «Я даже не знаю имени своих родителей». «Бедный Беппа! воскликнула Магдалина, тронутая круглым сиротством своего друга. «А с кем же ты жил?» «Я жил у одной старухи, которая воспитала меня и многих других детей. Она посылала нас просить милостыню в лучшие кварталы города, а когда мы приносили недостаточно, то она била нас». «А как называется тот город?» Немного подумав, Беппа ответил: «Я не могу вспомнить. Знаю только, что там говорили по-французски. Хотя я уже и забыл свой родной язык. Там была гавань. Я помню, что любил смотреть на паруса судов, сверкавших на солнце. Там были также красивые церкви. Иногда воздух был прохладный, а иногда такой горячий, что я спал на белых мраморных ступеньках». «Так значит, это было в Италии», — убежденно сказала Магдалина. «Может быть. Думаю, что да». «А как же ты попал сюда?» «Однажды к нам во двор пришел наш теперешний хозяин. Он долго разговаривал со старухой. Потом она подозвала нас, четверо или пятеро детей, и представила ему. Он тщательно осмотрел нас, приказал побегать и поскакать. Наконец, отсчитав старухе несколько монет, он взял меня за руку и увел, сказав, что отныне я принадлежу ему. Так как он не бил меня, мне было все равно, и я пошел с ним». «А сколько тебе было тогда лет?» «Ну, наверное, может быть, 5 или 6». В эту минуту повелительный голос позвал детей. Был час репетиции. Беппа торопился к пони и привел их в цирк. Когда 2 часа спустя он пришел забрать пони, с которых от усталости уже валил пар, он сказал хозяину, собирая в руки поводья: «Хозяин, могу ли я показать Беречина, как ухаживать за лошадьми? Я думаю, что он будет это делать добросовестно». Хозяин вздрогнул и нахмурил брови. «Что это значит, негодник? Опять на тебя напала лень?» Беппа взглянул на хозяина своими большими, честными глазами, сделавшимися еще больше с тех пор, как лицо его вытянулось и похудело от болезни. «Вы же знаете, что это не так, хозяин», — ответил он спокойно. «Но долго этого мне исполнять больше не придется. У меня не хватает сил». «Хорошо, позови Беречина и делай, что хочешь», — проговорил нетерпеливо хозяин. И, повернувшись на каблуках, он удалился, насвистывая, чтобы придать себе важность, потому что, в сущности, он хорошо знал, что бедный Беппа не был лентяем и что удары кнута не могут вернуть ему сил. Беречина был молодой клоун, удивительно ловкий и гибкий. Никто не знал, откуда он был родом. Его сложение, лицо, даже звук голоса, все вместе взятое, придавало ему вид прирожденного шута. И когда он появлялся на сцене, все равно как, на голове или на ногах, тотчас раздавался оглушительный смех. Хозяин ценил его способности и почти никогда не обращался с ним грубо. Что же касается его товарищей, то они любили его за шутливый и в то же время кроткий характер. Он был весел от природы, уживчив и не способен причинить кому-либо зла. Беппа нежно любил своих лошадей. Уже в течение многих недель он мучился вопросом, кому оставить их на попечение. Он боялся, что они достанутся какому-нибудь грубому и, быть может, злому человеку. И, наконец, пришел к заключению, что только один Беречина заслуживал доверия. Собравшись с духом, он переговорил теперь об этом с Каспаром. На призыв Беппа клоун, спокойно лежавший в тени, ответил ему комедийным голосом. «Что тебе надо, голубчик?» «Пойди сюда, пожалуйста». После долгого кряхтения, которое должно было показать, как трудно ему подняться, клоун, переваливаясь с ноги на ногу, приблизился к Беппа. «Твоим услугам», — сказал он, прижимая руку к сердцу и гримасничая. «Послушай, Беречина», — сказал Беппа, глядя ему прямо в глаза. «Ты можешь на минуту стать серьезным и выслушать меня?» «Серьезным? Вот тебе и на! Нет никого серьезнее, чем я!» — вскричал клоун, кувыркаясь. — Говори, я слушаю тебя! Беппа знал его уже давно. Не обращая внимания на его шутки, он передал ему приказание хозяина ухаживать с ним вместе за лошадьми, пока... Тут Беппа остановился. Клоун вдруг перестал кувыркаться. — Я? — воскликнул он. — Чтобы я сделался конюхом, это занятие мне не подходит. Как тебе пришло в голову мне это предложить? Я и чистить-то их буду против шерсти и привяжу их хвостом к яслям, так что они смогут смотреть на свой корм, не трогая его. Вот так штука будет! И, держась за бока от смеха, клоун сел на землю, пока Беппа, наконец, не потерял терпения. «Послушай, Беречина, будь же благоразумным. Посмотри на бедных животных, с них пот льет градом. Нельзя их заставлять так долго ждать. Пойдем в фургон, ты поможешь мне обтереть их, и я тебе все покажу». В тоне Беппа было что-то кроткое и в то же время твердое, не допускающее противоречия. Беречина замолчал и последовал за ним. Когда они пришли в походную конюшню, Беппа принялся за дело. Но он так дрожал от слабости, что едва мог справиться с работой. Его короткое, быстрое дыхание и холодный пот, струившийся по вискам, свидетельствовали об упадке сил. Беречина молча смотрел на него минуту. Затем, взяв горсть соломы, легонько отстранил своего товарища, сказав ему уже совсем другим тоном. «Уходи, малыш, ты слишком слаб для этой работы. Предоставь ее мне, уж поверь, твои любимцы никогда не были так хорошо вытерты, как их вытер я». Беппа слабо улыбался. теперь ты видишь, что я был прав, взяв тебя заместителем. Я ведь знал, что мои лошади попадут в хорошие руки. Беречина продолжал свою работу с энергией, какой в нем никто и не подозревал, видя его лениво растянувшимся под деревом. Он пересыпал свою работу замечаниями то дружескими, то комическими, обращаясь с ними поочередно то к Беппо, то к лошадям, которые смотрели на него, подрагивая от незнакомой руки. «Эти кони премилые животные», — сказал клоун, удостоверившись, что никаких следов сырости не осталось на их шелковистой и тонкой шерсти. «А что, они никогда не лягаются?» «Этого нечего опасаться. Они никогда не сердятся, если с ними ласково обходятся. Но если к ним относиться грубо и небрежно, я за них не ручаюсь. Они гордые животные». «Бедняжки мои!» — прибавил Беппо, поглаживая своими исхудалыми руками длинную холеную гриву черного пони. «Они меня так хорошо знали! Ах, мы любили друг друга! Вы будете умниками с Беречина, не правда ли? Он очень добрый, и когда меня не станет, он будет хорошо о вас заботиться!» Непрошенная слеза блеснула в глазах клоуна, но он скрыл ее очередной гримасой. Маленькая же лошадка, к которой обращался Беппо, навострила свои тонкие уши, как бы стараясь лучше вслушаться в слова своего друга, расширяя ноздри и издавая сдержанное ржание. «Эти животные чувствуют совсем не как мы. Их не следует ни презирать, ни мучить. Я понимаю, что к ним можно привязаться», — сказал Беречина. «Да, у тебя доброе сердце, Беречина. Поэтому я и хотел перед своим уходом передать их именно тебе». «Перед своим уходом? Что ты хочешь сказать этим?» И клоун, наполнявшись сеном ясли, вдруг остановился. «Ты это хорошо знаешь. Разве у меня здоровый вид?» — спокойно ответил Беппо. «Ну, может быть, и не особенно здоровый, конечно, это верно. Но со временем и при хорошем уходе...» Тут Беречина в смущении остановился.